месте его можно было легко найти. Вечером ящики и тюки погрузили на большую телегу, и наши звероловы, уставшие за целый день хлопот, вернулись в дом Хантера. Глава 3. По пути в Найроби. Томик, посматривая в окно вагона, нетерпеливо вертелся на диване. С самого отправления из Момбасы поезд медленно тянулся вверх, пробираясь вглубь страны. Через несколько часов исчезли обработанные поля и плантации кокосовых пальм и бананов. Вместо них появились кактусы, агавы, раскидистые пальмы и усыпанные белыми цветами дикие кустарники. Чем выше взбирался поезд, тем беднее становилась растительность. К вечеру с обеих сторон пути тянулась лишь сожженная солнцем степь. На ней кое-где торчали колючие деревья. И только вдоль русел высохших рек виднелась зеленая растительность, создававшая характерные для пейзажа Кении зеленые полосы. Когда на степь опустилась ночь, Томик прикорнул в углу вагонного дивана. Его взгляд остановился на длинном футляре, лежавшем на полке. На лице мальчика появилась довольная улыбка, ведь в этом футляре находился его великолепный штуцер, полученный им в подарок от отца во время экспедиции в Австралию. Выстрелом из этого штуцера Томик убил бенгальского тигра, о чем напомнил Смуга во время первой встречи с Хантером. С того времени отец и его друзья стали относиться к Томику как к взрослому. Он, конечно, этим очень гордился, потому что не любил, когда ему напоминали о возрасте. Чтобы придать себе важности, Томик еще в Момбасе прицепил к поясу револьвер системы Кольта, подаренный ему Смугой после выстрела в тигра. И даже теперь, несмотря на то, что револьвер мешал ему улечься поудобнее, не снимал его с пояса. Томик украдкой посмотрел на Смугу. Тот тоже не снял револьвер, а из кармана штанов боцмана Новицкого выглядывала рукоятка пистолета. Томик догадывался, почему его старшие друзья были так осторожны. Хантер не зря рассказывал о воинах племени Нанди, довольно часто нападающих на поезда. Лишь один отец повесил свой пояс с револьвером на крючок, и словно им ничего не угрожало, расспрашивал следопыта об обычаях масаев. Томик молча сравнивал отца с двумя его друзьями. С самого момента их знакомства Смуга стал для Томика идеалом героя. Даже такой силач и уволень, как боцман Новицкий, был преисполнен уважения к отважному и хладнокровному путешественнику, который о самых необычных приключениях говорил с полным равнодушием. Холодный стальной блеск в глазах Смуги исчезал только во время беседы с Томиком. Мальчик инстинктивно чувствовал, что Смуга искренне его любит. Добродушный, непосредственный, несколько грубоватый боцман Новицкий относился к Томику как к лучшему другу. Он не обращал никакого внимания на разницу в возрасте. Боцман подружился с мальчиком, потому что они оба больше всего любили Варшаву. Во всякую удобную минуту они беседовали о своем родном городе. И боцман, и Томик одинаково любили приключения, поэтому Смуга стал для них образцом для подражания. Томик посмотрел на отца. Этот высокий, широкоплечий мужчина с добродушным выражением лица значительно отличался от своих спутников. Он не жаждал приключений и славы, и ко всем людям относился одинаково дружески. Во время охотничьих экспедиций Смуга и боцман готовы были пробивать себе дорогу мужеством или силой. Вельмовский, наоборот, предпочитал налаживать с туземцами дружеские отношения, в чем ему неизменно сопутствовало счастье. Смотря на отца, Томик невольно стал прислушиваться к его беседе с Хантером. Среди негров, живущих в Кении, можно выделить две группы, отличающиеся как обычаями, так и образом жизни, объяснял Хантер. Первая из них – это многочисленные племена банту. К ним принадлежат также племена кикую и вакамба, которые, будучи земледельцами или скотоводами, ведут оседлую жизнь. Они, в общем, добродушны и немного боязливы, поэтому банту довольно легко попадают под влияние европейцев. Ко второй группе принадлежат племена хамитского происхождения. Главные из этих племен – масаи, нанди и лоа. У них сильно развиты традиции воинов. Они ведут кочевой образ жизни, переходя со своими стадами с одного пастбища на другое. Воинственность, отвага и храбрость, а также нелюбовь ко всему чужому делают их неподатливыми на уговоры колонизаторов. Английской администрации очень трудно справиться с ними. Вы полагаете, что нам удастся убедить масаев принять участие в экспедиции в Уганду? Спросил Вельмовский. Они, как правило, не очень любят оставлять своих жен на длительное время, а почти у каждого из масаев их несколько. Но в последние годы случившийся падеж скота сильно уменьшил поголовье их стад, поэтому хороший заработок будет им на руку. Ведь их жены все время требуют новых украшений, которыми они обвешивают себя со всей страстью, — ответил Хантер. В таком случае мы их купим их согласие за бусы. Сами-сами, — обрадовался Вельмовский. «Это будет самый лучший способ», — согласился Хантер. Вельмовский, несмотря на позднее время, продолжал беседу со следопытом. Его товарищи уже давно спали, да и у Томика начали слипаться глаза. Засыпая, Томик думал: «Папа заботится обо всем, как настоящий вождь перед генеральным сражением. Даже храбрый смуга и боцман полностью доверяет его опыту. Как это странно! Папа снял оружие, но не спит. А мы, вооруженные, спим, как младенцы, потому что знаем, что он с нами. Милый папа!» Томик проснулся, когда на дворе уже был день, и его спутники стояли у широкого окна. Томик подумал, что они заметили что-то интересное. Сорвался с дивана, подбежал к ним и спросил: «Что там такое, папочка?» «Посмотри-ка кругом», — ответил отец. Томик посмотрел в окно вагона. Вдали, на юге, высоко врезался в небо массив огромной горы. Две из трех вершин, разделенные друг от друга седловиной, казалось, висели в воздухе, потому что проплывающие ниже облака окружали их словно венком. «Это, конечно, Килиманджаро, высочайшая гора Африки», — догадался мальчик. «Удивительное зрелище представляет гора, покрытая вечным снегом в самом центре Африки, притом вдобавок почти на самом экваторе», — сказал Смуга. «Ничего удивительного, что некоторые негритянские племена, живущие на склонах Килиманджаро, воздают этой горе божеские почести», — добавил Хантер. «К примеру, в Аджаге верят, что в кратерах Кибо и Мавензи, недоступных человеку при жизни, покоятся души усопших. Согласно легенде, в кратере Кибо покоятся души мужчин, а в Мавензи – женщин. На ледниках, по их поверью, живут злые духи Варуму, которые карают смертью любого смельчака, пытающегося проникнуть в тайну вечного упокоения ваджагов». «Интересно побывать на Килиманджаро», — сказал Томик. «Ты хочешь войти на вершину Килиманджаро, как когда-то взошел на гору Костюшка?» — спросил Смуга. «Конечно, только бы папа согласился». «Сомневаюсь, сумеем ли мы взойти на вершину Килиманджаро?» — вмешался Вельмовский, который, будучи географом, лучше всех был знаком с достопримечательностями мира. «Килиманджаро, по крайней мере, в три раза выше горы Костюшки. Кроме того, подходы к вулкану не очень доступны. С того времени, как Ребман сообщил о существовании на экваторе высокой горы, покрытой вечным снегом, многие путешественники и альпинисты пытались зайти на ее вершины. Один из них, Джонстон, находился на Килиманджаро около 6 месяцев, но сумел добраться только до высоты 4900 метров. Из многих других экспедиций только одному англичанину Чарльзу Нью удалось дойти до границы вечного снега. Немецкий географ и альпинист Ганс Мейер три раза пытался взойти на вершину вулкана. Он первый в 1889 году во время третьей экспедиции взошел на Кибо, одну из вершин Килиманджаро, где изучил угасший кратер и покрывающие его ледники. С этого времени пришлось поверить тому, о чем сообщал Ребман. Позднее лишь немногим посчастливилось зайти на вершину Кибо. Для этого необходима сила, умение и соответствующее снаряжение, а мы совершенно к этому не подготовлены. «Послушай-ка, браток, я лажу по мачтам, как кот, но насчет гор и ледников ты уж оставь меня в покое», — обратился к мальчику боцман Новицкий. «На таком леднике, пожалуй, и ром в животе замерзает». «Ах, дорогой боцман, ведь мы просто беседуем», — утешил его Томек. Килиманджаро осталось позади, но теперь пейзаж не казался таким мрачным, как вчера. В степи, даже совсем недалеко от пути, паслись антилопы, большие, светло-желтого цвета. Иногда это были стада в несколько десятков голов. Одни из них паслись спокойно, другие с любопытством смотрели на поезд, выставив свои крутые рога. То здесь, то там, среди стада золотистых антилоп, белели полосатые зебры или чернели гну, пасущиеся вместе с крупными африканскими страусами. Вид последних напомнил Томику и боцману об их неудачной охоте на эму в Австралии. Они весело рассказывали Хантеру о своем опасном приключении. Время проходило быстро. Хантер тоже стал весело рассказывать о своих приключениях на охоте. И путешественники не заметили, как поезд въехал в равнину капитана Плайнс. Это была почти пустынная степь с пожелтевшей колючей растительностью, кишевшей дичью. По степи проходили целые стада животных, иногда в несколько сот голов. Часто рядом с пасущимися антилопами, словно каменное изваяние, стоял самец антилопы Гну, который, по словам следопыта, сторожил стадо. Как правило, страж стоял несколько в стороне от стада, на возвышенном месте, и его можно было видеть даже тогда, когда испуганное стадо исчезало из поля зрения. Томак был весь поглощен видами, развертывающимися в окне вагона. Он первый увидел красивую оригинальную птицу ростом журавля со сравнительно длинной шеей и высокими ногами, которая парила над рекой Ати. Томик был до такой степени восхищен султаном из перьев, свисающим с головы птицы, что даже ахнул от удивления. «Это птица-секретарь», — пояснил Смуга. «Она обитает не только здесь, но и в Америке. Это переходной вид между болотной птицей и ястребом. Питается земноводными и присмыкающимися. Как только секретарь увидит добычу, султан на его голове топорщится, и птица внимательно следит за движением змеи, чтобы одним прыжком броситься на нее, прижать когтями к земле и разорвать на куски. От змеиных укусов секретарь защищается крыльями. Птица-секретарь охотится на ядовитых змей, пожирая их вместе с ядовитыми железами, что не приносит ей, однако, никакого вреда. Эта полезная во всех отношениях птица находится теперь под охраной. Во время длительной поездки в вагоне Томик развлекался осмотром своего рюкзака. Там лежали разные мелочи. Он показал боцману стеклянный шар с трехмачтовым судном в середине, новый охотничий нож, несколько фотографий Салли и довольно большой запас блестящих вещичек, столь любимых неграми. Звероловы вели длительные беседы, которые были прерваны только тогда, когда поезд стал приближаться к Найроби. Однако дикие животные в степи не исчезали вплоть до самых пригородов. Это привело Томика в превосходное настроение. Он был теперь уверен, что во время поездки к племени Массаев ему не раз удастся поохотиться на африканских зверей. После 20 часов пути поезд остановился у вокзала Найроби. Наши звероловы высадились здесь, взяв с собой лишь самые необходимые вещи. Остальной багаж был отправлен далее, в Кисуму. На привокзальной площади их уже поджидала небольшая двуколка, запряженная ослом. А возницей был негр, работающий на плантации англичанина Броуна, одного из первых белых поселенцев Найроби. Хантер дружил с Броуном и во время пребывания в Найроби всегда останавливался у него. Погрузив багаж на двуколку, охотники тронулись пешком через город. В Найроби только несколько широких улиц. У вокзала находились склады и административные здания железнодорожного управления. Несколько дальше стояли ряды низких белых домов со многими магазинами, наполненными самыми разными товарами. Это был начальный период колонизации Кении, поэтому на улицах было совсем мало белых людей. Охотники прошли мимо строящегося дворца английского губернатора, потом оставили позади некрасивый католический костел и очутились среди садов, окружавших немногочисленные коттеджи европейцев. За садами виднелись маленькие, квадратные, вылепленные из глины негритянские хижины с шатровыми крышами, покрытыми соломенной кровлей. Имение Броуна находилось на краю города. Англичанин принял охотников очень гостеприимно. Он предоставил им отдельный домик в саду. Однако Вельмовский и Хантер не стали отдыхать. Они пошли к торговцу лошадьми, чтобы приобрести нескольких скакунов. По мнению Смуги, лошади были необходимы для поимки некоторых быстроногих животных. Вельмовский, правда, высказал опасение, что в глубине страны им не удастся сохранить лошадей из-за возможных укусов мух цеце. Но Хантер и Смуга успокоили его, говоря, что цеце встречаются только в низинах. Томик и Смуга, не желая терять даром времени, пошли на плантацию кофе. Томик с интересом рассматривал кофейные деревья, буйно растущие в тени высоких раскидистых пальм. Дело в том, что вместо кофейных зерен на ветках висели пурпурно-фиолетовые ягоды, напоминающие по форме маслины или небольшие сливы. «Но ведь эти ягоды совсем не похожи на кофе!» — обратился Томик к Смуге. «А ты думал, что кофейные зерна растут прямо на ветках? Если да, то ты ошибался», — был ответ. «В середине этих плодов, называемых плантаторами вишни, находятся два полукруглых, приплюснутых, твердых боба, которые превращаются в кофе только после соответствующей обработки». «Это очень интересно», — сказал Томик. «А почему Броун не прикажет вырубить пальмы, которые заслоняют кофейные деревья от солнца?» «Кофейные деревья очень нежные растения. Они не переносят прямых лучей солнца, поэтому пальмы заменяют им зонтики», — пояснил Смуга. «Сразу видно, что Броун прекрасный специалист. Посмотри только, как буйно обсыпаны плодами ветви деревьев. На одной и той же ветке можно заметить уже зрелые вишни и только что распустившиеся цветы. По всей вероятности, Броун вскоре начнет собирать вишни, потому что перезрелые плоды чернеют и засыхают, поэтому кофейные бобы надо доставать из свежих плодов». «Насколько я понял, даже только что снятые с дерева бобы еще не похожи на кофе, находящиеся в продаже», — сказал Томик. «Ты прав. После того, как бобы будут освобождены от мягкой оболочки, их очищают щетками, чтобы снять верхнюю, похожую на пергамент, кожицу, благодаря чему бобы теряют способность к прорастанию. Только после этого их полируют на специальных машинах. Теперь кофейные зерна можно уже жарить, после чего они получают специфический цвет и запах жареного кофе, идущего в продажу». «Ого! Я и не думал, что неграм приходится столько поработать, прежде чем выпить чашку кофе», — сказал Томик. Пожалуй, не всякий может купить машины для обработки плодов, их очистки и полировки, и всего, что необходимо для приготовления кофе. Правильно, Томик, поэтому туземцы добывают зерна из кофейных плодов при помощи брожения. Мякоть плодов в высокой температуре распадается, после чего зерна собирают, сушат на солнце и снимают пергаментную кожицу примитивными способами. Кроме того, негры не пьют кофе. Они жуют мякоть кофейных плодов во время длительных маршей, так как и орехи кола. Неужели мякоть кофейных вишен питательна? Говорят, что она укрепляет силы и возбуждает энергию человека. Ах, так? Я обязательно должен ее попробовать. Я хочу спросить еще вот о чем. В силе вишни содержат по 2 кофейных боба. Нет, Томик, есть и дикорастущие сорта африканского кофе, вишни которых содержат только по 1 зернышку, известным под названием жемчужина. Смуга с интересом прогуливался между рядами кофейных деревьев. Томик шагал рядом с ним, но не задавал больше вопросов. В конце концов, Смуга обратил внимание на молчаливость мальчика. Он взглянул на него. Правда, Томик шел следом за ним, но видно было, что кофейные деревья и его перестают интересовать. Томик, насупив брови, следил за летающими вокруг насекомыми. «О чем ты задумался, Томик?» — спросил Смуга. «Я беспокоюсь о Динго», — ответил мальчик. «А что с ним случилось? Почему ты не взял его с собой?» «Я запер Динго в комнате, чтобы его не укусила муха ЦЦ», — озабоченно сообщил Томик. «Теперь я очень жалею, что взял с собой в Африку собаку». «Ах, вот в чем дело. Мне кажется, ты беспокоишься совершенно напрасно». «Правда? Но вы слышали, что говорил папа? Укус мухи ЦЦ смертелен для лошадей, быков, овец и собак». «Это правда. Но не всякая муха ЦЦ разносит сонную болезнь. Кроме того, мы все будем подвержены опасности заболеть. Ты уже знаешь, что укус мухи ЦЦ может и у человека вызвать смертельную болезнь. Будем надеяться, что провидение не даст нам погибнуть. Мне уже приходилось охотиться в районах, где царила эпидемия спячки. Но я, к счастью, не заболел». «Неужели нет способов спастись от укусов этой опасной мухи?» – заинтересовался Томик. «Муха ЦЦ отличается большой осторожностью и летает почти бесшумно, поэтому на нее трудно обратить заранее внимание. Она не садится на светлые вещи, на которых ее легко обнаружить. Лучшая защита от нее – одежда белого цвета. Туземцы часто отгоняют мух метелками или носят украшения с перьев и хвостов животных, которые при движении отпугивают мух». Томик тяжело вздохнул и далее шел в молчании. Он не любил ждать опасности, сложа руки, поэтому теперь сосредоточенно думал, как спасти Динго от укусов предательской мухи. Скоро он повеселел и, насвистывая веселую мелодию, помчался по направлению к дому. Глава 4. Выстрел среди ночи. На другой день ранним утром Хантер привел и привязал возле веранды 5 верховых лошадей и 1 вьючную. Вместе с боцманом Новицким они вынесли подготовленные заранее вьюки с имуществом экспедиции, закрепили их на спине вьючной лошади. Вскоре из дома вышли остальные звероловы, вооруженные ружьями и пистолетами. «А где же Томик?» – спросил Вельмовский, заметив отсутствие сына, который обычно первым был готов в любую поездку. «Он теперь постоянно куда-то исчезает. Улетучивается, словно камфора», — пошутил Смуга, приторачивая ружье к седлу. «Томик! Томик! Скорее!» — звал Вельмовский. «К чему весь этот шум? Клячи и так не убегут, а Томику, наверное, повредило то, чем нас кормят у Броуна», — пробурчал боцман Новицкий, пожимая плечами. «Вы, Хантер, могли бы сказать своему приятелю, чтобы он экономил коренья и дешевле, и человеку спокойнее. Что уж тут удивляться Томику, когда я сам чувствую? А это еще что? Что это за маскарад? «Ты, видно, рехнулся, парень!» — воскликнул Вельмовский, прерывая речь боцмана о способе приготовления блюд. Все повернули головы и увидели Томика, тянущего на поводке недовольного Динго. Мужчины, словно по команде, разразились хохотом, и мальчик и его собака выглядели странно. На Томике была белая блуза и длинные брюки, заправленные в голенище сапог, покрытых белым лаком. На голове торчал пробковый шлем с муслиновым платком, спущенным на плечи. К шлему были прикреплены какие-то хвосты, свободно не спадающие вокруг головы. Из-под закатанных выше локтей рукавов блузы на голые руки тоже спускались куски меха. Не менее странно выглядел Динго. На нем была надета специальная сбруя с прикрепленными к ней меховыми хвостами, развивавшимися при каждом движении, словно флажки. Собака гневно ворчала на них и явно выражала свое неудовольствие, отказываясь повиноваться хозяину. «Что это такое, Томик?» — с гневом спросил отец. «Мы все вынуждены ждать тебя, а ты неизвестно зачем устраиваешь глупые шутки». «Вы считаете, что я шучу?» — ответил Томик, обиженный смехом товарищей. — Хорошо же, пускай. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Я уверен, что вскоре все вы последуете моему примеру. — Что за идея пришла тебе в голову, сынок? С какой целью нам надо строить из себя гороховое чучело? — спросил Вельмовский. — Вы, по-видимому, забыли о мухе Цеце, летающей бесшумно, укус которой смертелен для лошадей, рогатого скота, овец, собак и даже для самых сильных людей, таких как вы, боцман. Саркастически улыбаясь, ответил Томик, подчеркивая каждое слово. Он на минуту прервал свою речь, чтобы увидеть впечатление, произведенное его словами. Боцман Новицкий, суеверный, как и все моряки, сразу же перестал смеяться. Хантер тоже стал серьезным. Томик удовлетворенно кашлянул и добавил. «Лучшая защита против мухи Цеце – это белый цвет одежды, потому что осторожная муха не любит светлого фона, на котором ее легко заметить. Меховые хвостики прекрасно заменяют веер, которым отгоняют мух, по уверениям дяди Смуги. А он хорошо знает, о чем говорит. Туземцы тоже их носят». «Легко убедиться, что ты наслушался разной чепухи. Ах, Томик, Томик, когда же ты, наконец, станешь серьезнее?» — сказал Вельмовский. Смуга тактично улыбался, слушая пояснения мальчика, а боцман примирительно сказал. «В конце концов, смеяться тут нечего. Я еще помню, как нам в школе рассказывали, что над Коперником тоже сначала смеялись. Возможно, парень неплохо соображает. У всякого пацана есть своя смекалка». «Не будем терять времени на глупые споры», — закончил беседу Вельмовский. «Томик, спусти собаку с поводка и садись на лошадь. Динго скоро забудет о своем убранстве и побежит за нами». Томик спустил собаку, спокойно уселся в седле. Охотники шагом тронулись с места. Динго несколько раз пытался стряхнуть с себя украшение, но, убедившись, что это невозможно, хрипло залаял и побежал вслед за охотниками. Вскоре наши охотники далеко оставили за собой кофейные банановые плантации и кукурузные поля. Местность приобрела пустынно-степной характер. В полдень, когда солнце достигло зенита, они остановились на привал. В чистой степи негде было спрятаться от палящих лучей солнца, поэтому им пришлось разбить палатки. Отдохнув, охотники снова вскочили в седло и тронулись в дальнейший путь. Местность постепенно менялась. Появились сначала холмы, потом горы. Вскоре лошади гуськом пошли по тропинке, вьющейся вверх, вдоль крутого склона. Охотники остановились лишь наверху перевала. Перед ними внизу раскинулась равнина, со всех сторон окруженная горами. Преобладал серый цвет степи, только местами зеленел кустарник или темнели густые заросли. Вдоль высохших русел рек тянулись полосы высоких деревьев. Позднее оказалось, что не все русла рек были сухими, в некоторых из них бурлили потоки воды. Охотники пришпорили лошадей, По горному склону они съехали вниз, высматривая издали удобное место для ночлега. Остановились на берегу ручья. Томик охотно помогал при устройстве бивуака и сборе валежника для костра. Топлива было достаточно. Каменистые берега ручья были покрыты густой чащей акаций. Вечером сильно похолодало, поэтому охотники достали из вьюков толстые шерстяные одеяла. Томик считал, что экваториальной Африке смешно укрываться теплыми одеялами. Но отец ему кратко возразил. «Ты, конечно, прав, что мы находимся на экваторе, но надо иметь в виду, что мы поднялись на высоту 2000 метров над уровнем моря, поэтому ночи здесь довольно холодны. В чем ты скоро сам убедишься?» «Решено выставить на ночь часовых». Томик возражал против освобождения его от общей обязанности, и ему назначили первые часы дежурства. Сразу же после ужина он ушел в палатку и в ожидании своей очереди крепко уснул. Когда его разбудили, ему показалось, что он и не спал под плотно затянутой маскитьерой. Проснувшись, он спросил. «Что, пришла моя очередь?» «Да, время становиться на вахту», — подтвердил Хантер, который во время экспедиции был проводником и старшим по бивуаку. «Уже все легли спать. У тебя есть часы?» «Прекрасно. Скоро будет 10 часов. В полночь разбудишь Смугу». Томик вылез из-под маскитьеры. За ним оттуда же выпрыгнул Динго. Мальчик надел пояс с револьвером и взял в руки штуцер. «Я готов», — заявил он, выходя из палатки. «Ты замерзнешь», — предупредил его следопыт. «Может быть, оденешься потеплее?» «Согреюсь, когда буду ходить вокруг бивуака. Что входит в мои обязанности?» «Подбрасывай хворост в костер, чтобы не погас, и прислушивайся ко всему, что происходит вокруг. Невдалеке отсюда находится место, куда животные приходят на водопой, но они не подойдут к горящему костру. Если ты заметишь что-либо подозрительное, буди одного из нас. Ты не будешь бояться одиночества?» «Нет, не буду. Австралиец Тони научил меня не бояться леса. Еще в Австралии я не раз бродил ночью по лесу. Я очень любил охотиться на маленьких медведей-коала». Хантер внимательно посмотрел на Томика. Он дивился тому, что в глазах Томика не было ни страха, ни возбуждения, обычных в его возрасте. Заметив воинственное выражение лица мальчика, Хантер улыбнулся и сказал: «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — ответил Томик, внимательно проверяя затвор штуцера. Хантер исчез в своей палатке, которую он занимал вместе с боцманом Новицким. «Ну как ведет себя наш малыш?» — спросил моряк. «Как старый опытный охотник», — ответил следопыт. «Мировой паренек, говорю я вам, но будет, пожалуй, лучше, если мы будем стоять на вахте вместе с ним». В эту пору ночи в степи обычно ничего не случается, однако я обещал Вельмовскому, что буду следить за мальчиком. Мы находимся вблизи территории, где живут масаи. Надо хорошо держать нос по ветру. «Прекрасно. Мы спать не будем, а время от времени взглянем в окошечко на нашего малыша», — закончил беседу боцман, садясь на складной стульчик у входного отверстия палатки. А Томик тем временем совсем не догадывался о хитрости своих друзей. Он посмотрел на темную степь и удовлетворенно вздохнул полной грудью. Некоторое время он наслаждался свежим здоровым воздухом, а потом медленно и осторожно стал ходить вокруг бивуака. В правой руке он держал заряженный штуцер. Рядом с Томиком бесшумно шагал Динго, время от времени пошевеливая ушами. Но вскоре мальчику надоела прогулка вокруг бивуака. Он проверил, хорошо ли привязаны лошади к столбам, вбитым в землю, подбросил валежника в костер и уселся около него. Динго лег рядом с ним, положив на лапы голову. Проходила минута за минутой. Вокруг царила тишина. Но вдруг Динго поднял голову, пошевелил ушами и вопросительно взглянул на Томика. Мальчик успокоил его движением руки. В кустах, росших рядом с бивуаком, раздался стонущий смех. Томик подхватил штуцер, лежавший на коленях, и положил палец на курок. «Это, наверное, гиена», — подумал он. Вспомнил охоту на диких собак динго в Австралии. Однако их завывание звучало как жалоба привидения, тогда как голос гиены напоминал неприятный хохот. Томик решил было разбудить Хантера, но сразу же отказался от этой мысли. Ведь трусливая гиена не отважится броситься на людей. В конце концов, ее легко напугать. А если бы она подошла слишком близко, превратилась бы в прекрасную мишень для его штуцера. Гиены по природе очень трусливы, но голод может вынудить их на необыкновенно нахальные поступки. «Можно ее приманить к костру», — подумал Томик. Он еще раз приказал Динго не трогаться с места, сам поднялся и достал из котелка кусок мяса, оставшийся от ужина. Сделав несколько шагов по направлению к кустам, откуда послышался стонущий смех гиены, размахнулся и бросил в кусты жирный кусок мяса. Довольный собой, Томик вытер руки о траву, подбросил валежника в костер и спокойно уселся на землю. Рядом с собакой, взяв штуцер на изготовку, стал ждать. Смех гиены раздался вторично, но уже значительно ближе. Лошади, испугавшись, стали громко фыркать. Томик был несколько удивлен, что никто из охотников до сих пор не проснулся. Голодная гиена, почувствовав запах лошадей и слыша их тревогу, высунула из чащи свою серую морду. И вдруг до нее дошел запах приманки. Ее глаза блеснули, и она сделала несколько шагов в сторону костра. Царившая вокруг тишина успокоила ее. Она медленно выставила из кустов свой сутулый хребет и, приседая, стала подкрадываться к куску мяса. Шерсть на загривке динго стала дыбом. Дрожа от нетерпения, динго смотрел то на своего хозяина, то на крадущееся в тишине дикое животное. Не поднимая штуцера с колен, Томик навел его на задние лапы гиены. Спокойно нажал курок. Загремел выстрел. Гиена пронзительно завыла и стала кружиться на месте, поджав подстреленную лапу. Томик моментально привстал на колени, прицелился и выстрелил вторично. Гиена подскочила и, словно сраженная молния, рухнула на землю. Томик гладил вздыбленную шерсть динго, стараясь успокоить собаку. В это время к нему подбежал боцман и Хантер с винтовками в руках. «Ах, чтоб тебя, черти, браток!» — воскликнул боцман. «Ловко ты поддел это африканское свинство!» «А что, Хантер, я же вам говорил, что наш пацан не даст себе плевать в кашу!» «Поздравляю, поздравляю, в самом деле прекрасный выстрел, да еще ночью!» — похвалил Хантер Томика, пожимая ему руку. К этим поздравлениям вскоре присоединились Смуга и Вельмовский. Томик смотрел на них с удивлением, ведь когда он становился на вахту, следопыт ему сказал, что все уже легли спать. А тут оказалось, что все окружили его, одетые так, словно и не ложились. «Что-то мне начинает казаться, что никто из вас еще не ложился. Видно, вы не доверяете мне», — возмутился Томик. «Не будь таким мелочным, дружище», — примирительно сказал боцман. «Я побился с Хантером об заклад, что ты будешь вести себя на вахте, как старый ветеран, поэтому нам пришлось посматривать через отверстие палатки, чтобы узнать, кому из нас придется ставить бутылку. Разве не так было? Скажите, Хантер». «Конечно так», — быстро подтвердил следопыт, с благодарностью посмотрев на боцмана. Радуясь его ловкому выходу из трудного положения. «Ну, хорошо. А почему не спали папа и дядя Смуга?» – спрашивал Томик. Смуга посмотрел мальчику прямо в глаза и ответил. «Я тебе скажу правду, Томик. Мы хотели убедиться, что после года пребывания в городе ты не отвык от джунглей. Ведь это могло случиться. Теперь я могу с удовольствием сказать, что ты ничего не забыл. Это нас очень радует, потому что на этот раз мы можем встретиться со многими опасностями. Хорошо знать, что можно полностью положиться на каждого участника экспедиции. С этого момента мы тебе во всем доверяем. Ты мне веришь, правда?» «Верю!» — воскликнул Томик с волнением и бросился Смуге на шею. «Мне кажется, Хантер, что у нас появилась прекрасная оказия осушить бутылку рома», — заметил боцман Новицкий. «Сразу заснуть нам не удастся, поэтому не повредит проглотить румочку, другую на сон грядущий. А Томику, пожалуй, полезно выпить чашечку горячего кофе. Что вы об этом думаете?» «Мне уже давно не приходилось слышать столь делового предложения», — поддержал боцмана Смуга. «Ну а как ты, Андрей? Выпьем за успех нашей экспедиции», — охотно согласился Вельмовский. Глава 5. «Приветствую тебя, Кирангози!» Восход солнца застал наших охотников вполне готовыми к дальнейшему путешествию. Через некоторое время они прошли горный перевал и очутились на высоком плоскогорье, на обширной равнине. То здесь, то там вздымались к небу отдельные конусообразные вершины гор. «Теперь, Томик, смотри внимательно, здесь легко встретить дичь», — сообщил Хантер. Его слова подтвердились очень скоро, когда всадники приблизились к роще диких мимоз. Динго, бежавший за лошадью Томика, стал вести себя беспокойно. Ветер дул со стороны редколесья. По-видимому, он нес с собой запах животных, потому что Динго приподнял нос, раздувая ноздри, шевелил ушами и время от времени посматривал на своего хозяина. Томик успокоил собаку и обратил внимание товарищей на ее поведение. Хантер движением руки предупредил, что надо сохранять тишину, и пришпорил лошадь. Охотники стали приближаться к роще. Мягкая почва скрадывала топот лошадиных копыт. Они ехали под ветер и могли спокойно подъехать к роще, не обращая на себя внимания пугливых животных. Однако, прежде чем им удалось достичь опушки, из зеленой чащи выскочило животное коричневато-желтого цвета. Блеснуло на солнце рогами, расставленными в виде лиры. На момент пропало в чаще, а потом еще несколько раз показалось из чащи, высоко прыгая над землей. «Газель! Развернитесь в цепь! Перед нами жаркое на обед!» – воскликнул Хантер, увидев животное. Роща внезапно ожила. Когда охотники приблизились на расстояние нескольких десятков метров, стадо газелей длинными прыжками выбежало на равнину. Эти животные не превышали ростом наших козуль, но были значительно стройнее, нежнее и изящнее их. Смуга, как только увидел газель, оставил своих друзей и галопом поскакал вдоль опушки рощи. Томик помчался вслед за ним. Лошади, почувствовав шпоры, неслись вперед, распластавшись так, что животами касались травы. Динго огромными прыжками летел впереди всадников. Газели несколько мгновений удивленно смотрели на охотников, а потом бросились на утек. Смуга с винтовкой в правой руке осадил коня на месте. Он выстрелил почти не целясь. Одна из газелей упала на землю. Дальнейшее преследование быстро